Алло? Да. Валентина Петровна? Да. Здрасте, а вы едете на Олимпиаду в Сочи? Никакие Олимпиады мне не нужны. Ну как же, вы же интересовались спортом. Ничем я не интересовался. Ну, на лыжах катались. А? На лыжах же катались. Ну это когда 100 лет назад было? Ну как, вы же все-таки имеете некоторый опыт, вам интересно будет смотреть зимнюю Олимпиаду? Не тот возраст. А вот в Москве же тоже было, была... то прошло. А вот в Москве же тоже была Олимпиада? Не нужны мне ваши Олимпиады. Валентина Петровна, ну была же в Москве Олимпиада, да? Не знаю, не интересуюсь. Как это в 80-м году? Ты что, на Луне живешь? Да, на Луне. Даже не заметила, мимо тебя все прошло. Не заметила. Кошмар. Я думал, ты там расскажешь, как в 80-м году было вообще, что Кока-Колу продавали. Еще что-нибудь. Ты, то есть, уже... Никого я развлекать не собираюсь и рассказывать ничего не собираюсь. Я к тебе просто по-хорошему позвонил, просто пообщаться, все, ты уже сразу развлекать. Никого я развлекать не собираюсь. А что такая вообще мрачная сегодня? Развлекать не собираешься. Что, я артистка, что ли? Да, ты лыжница. 100 лет назад была лыжницей. А у тебя лыжи до сих пор, наверное, в углу стоят? Да нет, не стоят. А чё так? Давно их отдала. Русланчику? Да нет. В школу детям. А, ну и чё, и катаются дети? Катаются. А, слушай, а можно твои лыжи выкупить у них? Я в музей их отдам. Лыжи Валентина. Ну, а? Я твои лыжи, говорю, выкуплю и в музей отдам. Мне все равно, куда чего попадет. Они будут выставляться как лыжи великой Валентины Петровны. Да. Да. Вот. Так а что ты Олимпиаду-то не будешь смотреть по телевизору? Нет, не буду. А что, сериалы только смотришь? Книги читаю. Ой, ну повышать свой кругозор тоже интересно, хорошо. Угу. Что там читаешь-то, классику? Есенина. Да, все время Есенина мусолишь. Угу. А антиутопии читаешь? Нет. Романы какие-нибудь вот такие, серьезные? Читаю Толстого. «Войну и мир»? Да, перечитываю. Да, как там Андрей Болконский посмотрел на старый дуб и снова стал молодым. Помнишь это? Угу. Интересно? Очень. А это, а Достоевского читала, это «Преступление и наказание»? Нет, не читала. А чё ж так, это очень важная книга для тебя. Вот почитай. Это важно. Ну, потому что, почитай, там тоже к старухе домой пришел бандюга, и ее ебанул топором и забрал деньги. Вот такая книга. А, читала, читала. Ну и как, осуждаешь его поступок? Конечно. А если к тебе зайдет бандит и топором тебя ебанет? Да я им не открою. Ой, господи, что-то тут по телевизору даже тебя показывали. Сказали, что старушка гадит в подъезде. Я еще не ебнулась, чтоб гадить. А, у тебя в квартире нет унитаза, ты ходишь в ведро и содержимое ведра выплескиваешь людям. Все у меня есть, и унитаз есть, слава богу. Но у тебя химический состав какой-то, который ты людям в лицо плескаешь. Надоели мне эти сплетни ебучие. Ну ты серишь, разбавляешь в кислоте и этот состав плескаешь в людей. Фу, мне ваши гадости противно слушать. А то, что голая по подъезду ходишь, это тоже ведь все-таки не очень хорошая пыль. Я еще не ёбнулась. Это раз. А во-вторых, нахуя мне воспаление легких, блядь? Ну, летом ходишь. И летом сквозняки, будь здоров. А ты, говорят, можешь, ты же спортом занималась и моржиха. Купалась в Да что проруби. ты, хуиха, блядь! Хуиха.